Глава 16. Последние слова. Для миллионов людей в Британии, странах Содружества и Империи, которые собрались у своих радиоприемников в день Рождества 1951 года, голос был и знакомым, и пугающе непривычным. Георг VI выступал с традиционным рождественским посланием, но голос звучал натреснуто, хрипло, как при сильной простуде. Временами он падал почти до шепота. Казалось также, что король говорит быстрее обычного, но все же мало кого из слушателей могло оставить равнодушным то, что говорил монарх. Начав с того, что Рождество – это время, когда каждый должен с благодарностью вспоминать обо всем, чем одарила его судьба, король заговорил о глубоко личном. «Я сам имею все основания быть бесконечно благодарным не только за то, что милостью Божией и умением и усилиями моих врачей, хирургов и медсестер я справился с болезнью, но и за то, что вновь ощутил, как в тяжелые времена мы особенно высоко ценим поддержку и сочувствие своих друзей. Ко мне постоянно приходили поддержка и сочувствие моих народов на этих островах, в странах Британского Содружества и Империи, а также из многих других стран. И я благодарен вам от всего сердца. Я надеюсь, что вы и сами осознаете, насколько ваши молитвы и добрые пожелания помогли и продолжают помогать мне в моем выздоровлении». Пятеро врачей короля позвонили по телефону с поздравлениями, но британских и зарубежных журналистов услышанное поразило. Хотя комментаторы и ведущие обозреватели с облегчением убедились, что король говорит, впервые после серьезной операции, сделанной 3 месяца тому назад, неуверенное звучание его голоса показывало, насколько он болен. Миллионы людей во всем мире, слушая рождественское обращение короля, с тревогой подметили хриплость его голоса, сообщала 2 дня спустя Daily Mirror. У многих рождественских очагов люди задавались вопросом: король просто простужен или это хрипота в его голосе следствие операции на легком, которую он перенес 3 месяца назад? Впервые с тех пор, как он выступил с рождественским обращением в 1937 году, его слова не были произнесены в прямом эфире, на чем неизменно настаивал сэр Джон Рид в бытность свою генеральным директором BBC, но были записаны заранее. Это новшество объяснялось ухудшением здоровья короля. После нескольких резких обострений его недугов в конце 1940-х годов доктора настоятельно рекомендовали ему как можно больше отдыхать и сократить до минимума число публичных выступлений. Губительно сказывалось на нем и нервное напряжение, связанное с ухудшением экономической и политической ситуации. Лейбористская партия Этли, избранная абсолютным большинством в 1945 году, превратилась к 1950 году из партии большинства в жалкую горстку политиков, борющихся только за то, чтобы удержаться у власти. Всеобщие выборы в октябре 1951 года привели к смене правительства и возвращению к власти 76-летнего Уинстона Черчилля. Король чувствовал себя достаточно бодро, чтобы открыть фестиваль Британии 3 мая, проехав вместе с королевой по улицам Лондона в открытой карете в сопровождении Королевской конной гвардии. «Сейчас не время для уныния», — объявил он со ступеней собора святого Павла. «Я вижу в этом фестивале символ британского непобедимого мужества и жизнеспособности». Но многие, кто во время службы видел монарха вблизи, отметили, каким больным он выглядел. Тем же вечером он слег в постель с гриппом. Выздоровление затягивалось, к тому же его мучил непрекращающийся кашель. Первоначально был поставлен диагноз – левосторонняя пневмония, и короля пытались лечить пенициллином. Болезнь упорствовала, но только 15 сентября обнаружили злокачественную опухоль. 3 днями позже Климент Прайс Томас, хирург, специализировавшийся в этой области, сказал королю, что легкое необходимо удалить как можно скорее. Однако он, как было принято в медицинской практике тех лет, скрыл от пациента, что у того рак. Операция состоялась 23 сентября и прошла благополучно. Опасались, что некоторые нервы в гортани могут пострадать, что означало бы в дальнейшем возможность говорить лишь шепотом. Опасение оказалось напрасным. В октябре Георг написал матери, выражая свое облегчение по поводу отсутствия каких-либо осложнений. Тем не менее, он все еще был болен. На открытии сессии парламента в ноябре того же года его тронная речь, в порядке исключения, была прочитана за него лордом Симмонсом, лорд-канцлером. Королю предлагали отказаться и от рождественского выступления по радио. Согласно одной из более поздних газетных публикаций, предлагали, чтобы перед микрофоном его заменила жена или принцесса Элизабет. Это, безусловно, избавило бы короля от значительного усилия, но он отказался. «Моей дочери, может быть, представится такая возможность в следующее Рождество», — сказал он. «Я сам хочу поговорить со своим народом». Решимость короля лично выступить с обращением, как это ни страшило его всякий раз, показала, что за время его правления эти несколько минут ранним вечером 25 декабря каждого года стали одним из важнейших событий в национальном календаре. Врачи, однако, предупредили его, что выступление в прямом эфире может оказаться для него непосильной нагрузкой. Поэтому был найден компромисс. Король записывал обращение фраза за фразой, повторяя каждую снова и снова, пока не оставался полностью удовлетворен результатом. Окончательный вариант занял неполных 6 минут, но запись его потребовала почти 2 дней. Он был далек от совершенства. То, что слушателям казалось непривычно быстрой речью, было на самом деле побочным эффектом монтирования текста. Но для самого короля это было лучше любого другого решения. «Нация услышит мое обращение, хотя оно могло бы быть и лучше», сказал он звукооператору и старшему сотруднику BBC, единственным, кому было дозволено прослушать вместе с ним окончательную версию перед трансляцией. «Спасибо вам за ваше терпение». Письмо, посланное королем Логу в ответ на обычное поздравление 14 декабря, показывает, насколько подавленно он чувствовал себя, готовясь к записи. Оно стало последним письмом его к своему логопеду и другу, и кажется еще более пронзительно печальным от того, что и сам Лог был в это время болен. «Мне было грустно узнать, что вы опять нездоровы. Что до меня, то я провел скверный год, закончившийся очень тяжелой операцией, после которой я сейчас успешно поправляюсь. Этот последний факт во многих отношениях – ваша заслуга. Перед операцией хирург Прайс Томас захотел проверить, как я дышу. Когда он увидел, как естественно диафрагма движется вверх и вниз, он спросил, «Всегда ли я так дышал?» Я ответил, «Нет». «Меня научили так дышать в 1926 году, и с тех пор я так и дышу. Видите, еще один орден вам на грудь». Лок хотел ответить на письмо, но не успел это сделать. Его увезли в больницу. Король вместе с королевой оставался в Сандрингеме после Рождества. Нота надежды и уверенности, прозвучавшие в его рождественском обращении, казалось, была оправдана. Он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы снова начать охотиться, и когда 29 января врачи осмотрели его, они выразили удовлетворение тем, как он поправляется. На другой день королевская семья была в театре «Друри Лейн» на мюзикле «На юге в Тихом океане». Появление в обществе имело некий оттенок праздничности, отчасти по причине выздоровления короля, отчасти потому, что на следующий день принцесса Элизабет и герцог Эдинбургский должны были отправиться в Восточную Африку, Австралию и Новую Зеландию. 5 февраля, холодный, но сухой и солнечный день, король с удовольствием провел на охоте. Он был, как пишет его официальный биограф, беззаботным и счастливым. каким его всегда знали окружающие. Неторопливо поужинав, он ушел в свою комнату и около полуночи лег спать. Наутро в 7:30 утра слуга нашел его в постели мертвым. Причиной смерти стал не рак, а коронарный тромбоз, роковой сгусток крови, закупоривший сосуд у сердца вскоре после того, как король уснул. К этому времени Элизабет и Филипп уже были в Кении. Они вернулись в Сагана-Лодж в 100 милях от Найроби, после ночи, проведенной в отеле «Три Топс». И тут пришло известие о смерти короля, и на долю Филиппа выпало сообщить об этом жене. Она была провозглашена королевой и вместе с сопровождающими вернулась в Британию. 26 февраля Лок написал вдове короля, которая в возрасте 51 года начала свою более чем полувековую жизнь как королева-мать. Он упомянул о чудесном письме, которое получил от ее мужа в декабре, и выразил сожаление о том, что собственная болезнь помешала ему ответить, и что теперь этого уже не исправить. «С 1926 года он оказывал мне честь, позволяя помогать ему в работе над речью, и ни один человек никогда не трудился с таким упорством, как он, и не добивался такого великолепного результата», – писал Лок. «В течение всех этих лет вы были для него опорой. Он часто говорил мне, как многим он вам обязан. Мы никогда не достигли бы столь блистательного результата, если бы не ваша помощь. Я не забыл вашей великодушной помощи мне после смерти моей любимой». В своем ответном письме через два дня королева-мать была также щедра на похвалу Логу. «Я думаю, что знаю, быть может, лучше всех, какую большую помощь вы оказали королю не только в его речи, но посредством этого во всей его жизни и взглядах на жизнь», – писала она. «Я всегда буду благодарна вам за то, что вы сделали для него. Он был прекрасным человеком, и я уверена, он никогда не думал о себе. Я так надеялась, что ему дано будет прожить хоть немного в относительном покое после многих мучительных лет такой мужественной борьбы. Но это не сбылось. Я очень надеюсь на ваше скорое выздоровление». В мае того же года ее дочь, теперь королева Елизавета II, помня, как близок был Лок к ее отцу, послала ему маленькую золотую табакерку, принадлежавшую королю, приложив к ней следующую записку: «Посылаю вам эту коробочку, которая всегда стояла на столе у короля и которую он очень любил, так как, я уверена, вам будет приятно иметь маленький личный сувенир. В память о том, кто был так благодарен вам за все, что вы сделали для него. Это коробочка с его письменного стола, и я знаю, что он захотел бы, чтобы она принадлежала вам. Надеюсь, что вы поправляетесь. Я тоскую по королю все больше и больше. Искренне ваша Елизавета». В декабре королева впервые выступила с рождественским обращением из Сандрингема. «Каждое Рождество мой любимый отец обращался по радио к своему народу во всех частях света», – начала она. «Как и он, я говорю с вами из своего дома, где провожу Рождество со своей семьей». Говоря спокойным, уверенным голосом, без малейшего признака затрудненности, так омрачавшей жизнь ее отца, она отдала дань благодарности тем, кто все еще несет службу в вооруженных силах за рубежом, и поблагодарила своих подданных за верность и любовь, выказанные ей со времени ее восшествия на престол 10 месяцев тому назад. «Мой отец, а до него мой дед, упорно трудились всю свою жизнь ради еще более тесного объединения наших народов и для того, чтобы хранить идеалы, которые были так близки их сердцам. Я буду, не жалея сил, продолжать их труд». Лок никак не высказал своего мнения об этой речи. Неизвестно даже, слушал ли он ее. В любом случае, его услуги более не требовались, а здоровье его ухудшалось. Праздничные дни он провел у себя в квартире, в окружении троих сыновей с их семьями. Валентина с его женой Анной, Лори и Джо с детьми, 14-летней Александрой и 10-летним Робертом, и Энтони и его будущей женой Элизабет, с которой они поженились год спустя. Вскоре после Нового года Лок заболел опять. Более 3 месяцев он был прикован к постели. Для ухода за ним наняли постоянную сиделку. Через некоторое время он впал в кому. У него отказали почки, и 12 апреля, почти через 2 месяца после своего 73-летия, он умер. Среди его вещей оказались 2 приглашения на коронацию королевы. Второе, очевидно, было послано потому, что он по слабости не смог ответить на первое. Некрологи, появившиеся в Британии, Австралии и Америке, были кратки. Вчера скончался мистер Лайонел Лок, кавалер ордена королевы Виктории, один из ведущих специалистов в области логопедии. Главным образом, благодаря ему, король Георг VI преодолел свои затруднения с речью, писала газета «Таймс», поместив его между некрологами бывшего президента Польши и главы одной из американских инженерных компаний. Он длительное время находился в близких личных отношениях с королем. По поводу его методики автор некролога лишь замечает: важной частью метода Лога были его наставления о том, как правильно дышать, чтобы добиться беглости речи без напряжения. Несколькими днями позже внесли свой вклад читатели газеты. «Позвольте мне, воспользовавшись любезностью редакции, принести скромную дань уважения и благодарности великому труду мистера Лайонела Лога», писал некий Уимбаш. «Я был его пациентом в 1926 году и могу утверждать, что он обладал изумительным терпением и сверхчеловеческим даром сочувствия. В его доме в Болтон-Гарденс я был представлен покойному королю, в то время герцогу Йоркскому. На свете очень много людей, которые, подобно мне, благословляют имя Лайонела Лога». Похороны Лога состоялись 17 апреля в церкви Святой Троицы в Бромптоне. Он был кремирован. Королева и королева-мать прислали на похороны своих представителей, как и верховный комиссар Австралии. Работа Лога с королем принесла ему известность и почет. Хотя, как ни странно, если принять во внимание их тесную дружескую близость, не рыцарское достоинство, но не сделало его богатым человеком. По завещанию, опубликованному в газете «Таймс» от 6 октября, он оставил сравнительно скромную сумму в 8605 фунтов, соответствующую примерно 180 тысячам фунтов сегодня. Даже после более чем полувека догадок и предположений, попытки установить, как именно Лок, работая с королем, преуспел в том, в чем терпели неудачу все его предшественники, оказались бесплодными. Разнообразные дыхательные упражнения, которым он уделял так много внимания, по всей видимости, действительно помогали. Король, по крайней мере, был явно в этом убежден. Важны были и усилия, которые Лок вкладывал в то, чтобы проходить по тексту королевских речей, удаляя из них слова и словосочетания, на которых мог споткнуться его ученик. Правда, это, строго говоря, было не столько решением проблемы, сколько уклонением от нее. Но, несомненно, то, что, устраняя самые явные из таких потенциальных препятствий, Лок помогал королю обрести уверенность в себе, почувствовать, что речь в целом, со всеми ее более мелкими трудностями, окажется не такой уж и страшной. Но в конечном счете решающую роль сыграло, по-видимому, умение Лога с самого начала убедить пациента, что это не глубоко сидящий психический недуг, а скорее почти механическое затруднение, которое можно преодолеть с помощью упорной работы и решимости. Важным моментом была близость в отношениях, сложившаяся между этими 2 людьми, которой способствовала деловая манера обращения Лога. С самого начала настояв на встречах в приемной на Харли-стрит или в своем доме, а не на королевской территории, Лок ясно дал понять, что намерен видеть в короле своего пациента. С годами их отношения превратились в подлинно дружеские. При всем сказанном, огромная разница в положении этих двух людей внутри жестких классовых рамок тогдашнего общества означала, что у близости их отношений существовали определенные пределы, в особенности после того, как Берти стал королем. Тон не только писем, но и дневниковых записей Лога, многократно цитируемых в этой книге, показывает глубокое почтение не просто к королю как к человеку, но и к самому институту монархии. Более того, современному читателю тон, к которому прибегает Лок, когда пишет о короле, может казаться подобострастным. Еще более явно это проявляется по отношению к королеве-матери. Последнее слово за человеком, который еще жив, когда пишется эта книга, и при этом близко и хорошо знал Лога, его невесткой Анной, женой среднего сына Валентина, которая летом 2010 года, хотя ей было уже за 90, оставалась на зависть бодра и остра умом. Дополнительный вес ее мнениям придает принадлежность к медицинской профессии. Она занимала ответственную должность врача-консультанта отделения детской психиатрии в Мидлсекской клинической больнице. Когда ее спрашивали о секрете успеха ее свекра, Анна тоже не могла дать однозначного ответа, но считала, что секрет этот не столько в каком-то особом методе лечения, сколько в том взаимопонимании, которое Лок сумел выстроить с будущим королем, когда его пациент был еще молодым человеком. «Сочинять скороговорки и придумывать дыхательные упражнения может каждый», — сказала она. Но он был просто великолепным отцом, когда, как Георг V, был скверным. Лайонел никогда не говорил о том, как работает. Но, видимо, ответ можно отыскать, посмотрев на то, с чем он имел дело. И на то, чего достиг. Король лечился у многих, и они не принесли ему никакой пользы. Иначе почему он так долго оставался с Логом?